Итого никто не помешает нам расширять плацдарм. Поля, конечно, прогорят быстро, но народу оттуда сейчас вынужден драпать. Вряд ли многие погибнут в огне и давке, но им придется вернуться к лагерю, нарушив порядки. Пока они их восстановят, мы уже с неплохими шансами дадим отлуп ополчению. Ну, по крайней мере, загоним их в лагере, просадим по морали. Прекрасная перспектива. Что еще добавить? Не знал враг про наличие у меня химеры. Не было ее в тот роковой день на холмах. Сюрприз. И начать бы уже праздновать. Но и у врага для меня имелся контрсюрприз. Наблюдал я спокойно за пожаром. Вернулся на секунду к реке, а переправы нет. Все понтонные мосты нахрен разорваны. Некоторые плоты разбиты в щепки. Постоянный мост тоже в крайне плохом состоянии. Но как? Там были подавители, в том числе очень даже неплохие. Специально несколько оставил на переправе. Затем я увидел это, точнее увидел след. Волнение поднявшейся воды, расходящиеся круги и мутную тень в глубине реки. Какой-то монстр. В голове тут же сложились реальные планы Аргита. Он специально укрепил брод сильнее, оставив голый берег у моста. Заманивал и заманил, готовясь в нужный момент захлопнуть ловушку. Отрезать часть моих сил на том берегу. Подводное чудище, мать его, где он только его достал. Ладно, все потом, смотрим текущий расклад. На том берегу у меня целая первая ударная когорта, 3 центурии превентеров и 1,5 когорты комитата, 1002 легионеров, плюс немного спешенных сейфов, гомункулы и конные сейфы около вражеского лагеря. Итого, я им перекрыл огнем подход основной ударной силы. Мне чудищем оборвали переправу. Диверсия на диверсию. Да здравствует сюрприз. Вспомнился глупый детский стишок. Машенька бабушку очень любила. Мину в кроватку ей подложила. Ночью в квартире было 2 взрыва. Бабушка Машеньку тоже любила. Тут меня вырвали из стратегии. Это была лично кровавая луна, которая зачем-то осталась без доспехов и обратилась ко мне с такой речью. Отдаешь мне ту эльфку, еще 3 пленных кого выберу и 4 трофеев с этой битвы и я иду. Чего? Хмурясь и совершенно не понимая ведьму, спросил я. Иду убивать речное чудище, заявила она. Я могу дышать под водой, плаваю лучше демонов, управляю громом. Есть кандидаты лучше, железноголовый. Оденься, женщина. Раздраженно бросил я. Нахер чудище, мы сейчас будем захватывать брод. Я вернулся в стратегию. Так, около 2000 бронированной пехоты на том берегу и мои чудовища. Главное успеть добраться до бродов. Слитный удар с 2 сторон защитники не должны выдержать. Двигайтесь как можно быстрее при сохранении состава когорт. Обратился я к солдатам на той стороне. Началась безумная гонка. Отрезанные от своих когорты двинулись на восток. Спешно шагали при полном параде на фоне горящих полей. Скриншот бы сделать. На другом берегу реки мои основные силы тоже начали смещаться в сторону брода. Я приказал Теувию на химере мчать навстречу наступающей с севера кавалерии варваров и долбануть пару-тройку раз плавлением железа туда, где точно не будет подавителей. Вряд ли он заминусует более 5-10 всадников, но может смешает их ряды и посеет панику. Тем временем монстры с центурией превентеров вышли в тыл укреплением на бродах. Хорд с мальчишеской радостью запустил колесо от телеги Аки олимпийский дискометатель, но затем настроение великана начало портиться. Защитники бродов успели снять с фронта 5 скорпионов. Вал в тылу у них был не самый мощный, но он был. Я оценил гарнизон бродов. Там оборону держали 151 кринтерские защитники вождей, 912 кринтерская пешая знать, 34 вожаки боевого братства, 85 топорники боевого братства, 140 застрельщики боевого братства, 443 вертакские лучники, 5 вертакский друид битвы, 3 вертакская дева битвы, 1053 племенное ополчение кринтер. Энда, это будет непросто. Состав в гарнизоне сильный, такие отпоры тычков гладиусом не побегут. Придется прорываться с боем, но выбора более нет. Глянул, на что способны вертакские маги. Это племя обитало в лесном краю. Как я понимаю, друиды-хранители сердца когда-то вышли из этого племени. Самые могущественные ушли, став тайным орденом, но какие-то знания оставались и продолжали передаваться из поколения в поколение. Я уже заценил шаманов зверя-оборотней. Наблюдал за ручной коррекцией погоды в виде слепого дождя при почти ясном небе. Теперь друиды битвы и девы битвы. Первые представляли собой особо размалеванных мужчин под изо 40. Они несли по странному копью, увитому лозой, а главное слишком короткому для битвы, какой-то ритуальный предмет. В арсенале их был контроль погоды на уже продемонстрированном уровне. Слава богам, призвать торнадо они, похоже, не могли. А главной фишкой был Бавдибов под названием «Духовное войско». Если кратко, они с определенным шансом могли призвать энное количество призрачных сущностей, внушающих страх врагу, вводящих союзников в ярости, способных наносить мелкие ранения. Девы-биты, напротив, были вполне серьезно вооружены. Их присутствие в схватке резало влияние боли и кровотечения на ближайших воинов в радиусе 5-12 метров. Это ладно. Самое неприятное, что после смерти девушки имели шанс вернуться на поле боя духом-мстителем, который мог наносить даже смертельные раны. Существовал такой образ всего пару минут, но и за такое время неуязвимый призрак мог наломать дров. По-хорошему бы валить их не убивая, но в горячке боя это маловероятно. Я дал 23-му команду на приступ. Ветеранская когорта комитата начала пересекать брод, а за ними готовилась когорта копейщиков Лимитон. С другой стороны монстры пытались отыскать слабое место обороны, но сил защитникам пока хватало. Легионеры 23-го шли по пояс, а некоторые и по грудь в воде. По ним ударил град стрел. Несколько тяжелых дротиков из скорпионов ушли в воду, но один нашел цель. Бесполезно. Штурмом только с реки брод не взять. Обычными средствами так точно. Слишком мощные там укрепления и слишком выгодна позиция защитников. Пошлю их сейчас, потеряю минимум треть когорты впустую. Надо ждать захода когорт в тыл. Все хуже, чем казалось изначально. Я направил к когортам на том берегу обоих демонов-поджигателей. Кажется, судьба сражения решится в этой точке карты. Ставим все. Идем в ва-банк. Луну отправил к броду. Хотела лезть в воду, пожалуйста. Только вот мне не уничтожение чудища нужно, а защита моих наступающих от стрел при помощи волны ветра. Ринга туда же. Оголяю свою личную защиту. Через только что догоревшие поля почти бежали отряды Аргита. Враг гнал своих нещадно. Впереди уже отрывался от основной части сил отряд в 1000 всадников. Но тяжелой кавалерии там было мало. Застрельщики 2000 тяжелой пехоты не особо поцарапают даже. Конные сейфы вышли на другой отряд вражеской кавалерии. Задержать. Любой ценой. Заявил я. Все нити судеб на полотне боя тянулись друг к другу. Сплетались в кровавый узел, который кому-то из двоих стратегов предстоит разрубить. Теуви успел дать по той коннице 5 залпов, замедлив ее продвижение, но погибли не больше 10 противников. Ополченцы из западного лагеря двигались слишком медленно и нерешительно. Они забуксовали, столпились зажатые между стенами крепости и рекой. Думаю, что Аргет немного забил на них. А вот из крепости он вывел 3 знатных бойцов и чуть топорников братства, кинув их вслед моим войскам. «Все в ваших руках сегодня», — обратился я к первой ударной, превентерам и остальным на том берегу. «Все решите вы и ваша доблесть. Вперед, вырежьте всех». Последние слова не какая-то дань военному пафосу. В тех укреплениях упорный враг и бежать ему некуда. Их придется истребить или быть уничтоженными в окружении. Так вперед. И закипел один из самых жестоких и тяжелых боев за мою карьеру. Более 2000 одоспешенных легионеров начали сходу штурмовать вал после не самого спокойного марша. Там их встречали тоже 2000 максимально боеспособных варваров. Закрутился странными вихрями воздух. Появлялись и гасли смутные тени духов, призванных друидами и развоплощенных подавлением. Однако некоторые из них успевали бафнуть мораль защитников. Началась лютая сеча. С головой я нырнул в это кровавое месиво. Мое внимание искало между героями типа Гана или Поция и особыми юнитами. Удалось завести одного из демонов туда, где мало было подавителей врага. Дать струю огня по сомкнутым рядам. Затем переключиться на гомункулов. Кинуть их вперед, руководя каждым действием тупых нелепых монстров. Я заставлял их размахивать чудовищным дублом со всей силы, расчищая путь. Вот с одного удара мутант сносит человека, вминает в рыхлую землю вала, переломав кости. Вокруг умирающего тела вспыхивает тревожное алое пламя. Над ним возносится красный силуэт воительницы с развивающимися огненными волосами, а призрачное копье снова и снова разит алхимическое чудовище. Гомункул прет вперед, не зная боли. Прежде чем издохнуть, растерзанный последней волей девы битвы, он успевает пронзить насквозь богато снаряженного воина. Шип дубины входит под подбородок и выходит из затылка, сбросив шлем назад. Беглый взгляд на брод. Там вся река пенится от крови. Вокруг наступавших легионеров 23-го кружит огромная рыбина, напоминающая 5-метрового сома. Такие Аргет решился использовать свою тварь на мелководье. Бока и спина утыканы дротиками. Хранитель заводей. Низшее стихийное божество. Твари тяжело на мелководье. Только что ему будто помогала сама вода, но вот неповоротливая туша вдруг застряла посреди брода. Рыбина изогнулась, обращая зубастую морду к главному врагу. Ринго, закаленный в крови на черном хищном коне, копыта которого поднимают брызги. Надеюсь, это будет проще, чем с драконом. Мое внимание нужно на другом фронте. Двое человек на деревянной башне взводит скорпион, направляя его в сторону легионеров 23-го. В этот момент на них налетает стайка из 6 гарпий, выцарапывая глаза и разрывая в лохмотья лица. В тылу укреплений хорд снимает скорпион с вала. Взяв этот трофей, он направляется к уже наступающим первым рядам подкрепления Кринтер. Словно ручной арбалет, гигант разряжает скорпион во врага, а затем швыряет туда же само оружие. Бросок нанес урона больше, чем выстрел. На задние ряды моих на том берегу наседает кавалерия и добегают уже основные силы врага. Несколько десятков клитвенников завязывают бой, но той страшной ударной силы в них уже нет. Не удивлен. Бег по жаре в полном доспехе, да еще километра два. Удивительно, как они вообще сражаются, а не валяются с тепловым ударом. Плевать на рыбу. Призываю я ветеранов 23-го наступать. Бой Ринга с местным башком еще не закончен. Сейфу удалось всадить тому в голову копье, затормозить его подавлением и напустить на него коня, но рыбине этого было мало. Вперед, вперед. Из 5 гомункулов уцелели 2. Однако я смог ими прорвать ряды защитников. Одна из тварей, бросив дубину, схватилась за фрагмент чистокола. Ей на помощь подоспел демон. Силой 2 чудовищ кусок деревянной стены был расшатан и вырван из вала, словно гнилой зуб. В обороне возникла брешь. Смертельная рана, куда хлынул металл у ветеранской когорты 23-го, а за ними и остальные легионеры. Новобранцы, не самые свежие и стойкие, но за стеной укрепления их ждала такая бойня, что отступать некуда, а сдаваться некому. Хорд перемахнул вал и теперь откидывался трупами и кусками укрепления от наступавших Кринтер. Пара умертвий, поднятых демоном, бросилась на мечников как живые торпеды, чтобы быть изрубленными на шевелящиеся куски. А гомункул и демон-крушитель продолжали ломать чистокол, карабкались по валу свежие силы. Мое внимание металось, словно птица в клетке из свежеободранных человеческих ребер. Кровь, смерть, грязь. Живые отличаются от мертвых только тем, что шевелятся. Я пытался управлять обезумевшими людьми, заставить их скинуть наступающих варваров с вала, а внутри продолжалось добивание защитников. Еще один алый призрак сеял смерть в моих рядах. Какой-то превентер, оставшийся почему-то без оружия, схватился в рукопашной с друидом и буквально забил его до смерти. Многие копья сломаны, дротики использованы или потеряны. В ход шли гладиусы, затем кинжалы и оружие, подобранное на месте. Не знаю, сколько это продолжалось. Стратегия закончилась. Обратилась резней. Эту битву начало Клепсида, а довел до конца забытый. Старик смотрел на нас своими пустыми кровавыми глазами с каменного трона где-то в горах Кербри. Смотрел и скалил улыбку. Кончилось все неожиданно. Видимо, Аргет понял, что большая часть его сил выдавлена с вала, что фактически его уставшие люди штурмуют укрепление, в которое постоянно прибывают свежие силы. Мы удержали брод, вырвали эту стратегическую точку из рук противника с мясом и хрустом сломанных пальцев. Еще около часа продолжались мелкие стычки кавалерии. Сейфы, покуролесив немного, ушли обратно за реку. Я принял решение пока остановить бой, не пытаться переходить в атаку. Лучшая часть моей армии истекала кровью. Надо было срочно вытаскивать из лап смерти всех возможных раненых при помощи медицины и магии. Незначительная победа, объявила мне система, а затем обрадовала. Ваш уровень повышен, наш герой получил новые особенности, 3 подразделения повысили свой статус, потери одного из подразделений близки к критическим. Все потом. Я вышел из стратегии, несколько секунд смотрел на стоящее в зените солнце, а затем снова погрузился в управление, обращаясь ко всей армии. Мы победили, мы побеждаем, и будем побеждать. Глава 20. Плохая война. Побоище на бродах превратило укрепление Кринтер в большой могильник. Как только мы установили на валу, обращенном к северу, достаточно мантилет, скорпионов и кольев, то начался процесс сопознания. Горы тел растаскивали, мертвецов сортировали, своих укладывали для будущих похорон, чужих кидали в реку или специальные кучи. Последние станут источником сырья для магических ритуалов. Пока это продолжалось, я очередной раз зашел в журнал потерь, чтобы посмотреть подробную сводку. Враг за прошлый бой не досчитался. Убитые: 26 кринтерские мечники-клятвенники, 171 кринтерские защитники-вождей, 992 кринтерская пешая знать, 32 вожаки боевого братства, 90 топорники боевого братства, 130 застрельщики боевого братства, 421 вертакские лучники, 5 вертакский друид битвы, 3 вертакская дева битвы, 991 племенное ополчение кринтер, 7 знатные кринтеры всадники, 3 знатные рогатары всадники, 2 легкая конница кринтер, 1 хранитель заводей. Раненые: 18 кринтерские мечники-клятвенники, 29 кринтерские защитники-вождей, 2 вожаки боевого братства, 15 топорники боевого братства, 19 застрельщики боевого братства, 86 кринтерская пешая знать, 172 племенное ополчение кринтер, 34 легкие застрельщики кринтер, 2 знатные рогатары всадники, 23 легкая конница кринтер. Пленные: 7 кринтерские защитники-вождей, 3 кринтерская пешая знать, хорошие вроде потери, основную их часть дало истребление защитников-бородов, плюс какое-то время нас пытались выбить штурмом, кто-то погиб в пожарах, кого-то нашла шальная стрела, примерно 1300 бронированных юнитов не досчитался враг убитыми и еще немного раненых, и все бы хорошо, но рядом я видел наши потери. Убитые: 141 превентеры, 31 антисигнаны, 153 легионеры-ветераны комитат, 208 легионеры-комитат, 64 велиты, 2 гомункула. Раненые: 79 превентеры, 35 антисигнаны, 182 легионеры-ветераны-комитат, 195 легионеры-комитат, 75 велиты, 6 сейфские всадники-загонщики, 21 сейфские конные застрельщики, 1 гомункул. Мы, считая убитых и раненых, потеряли около 1000 лучших солдат. Да, благодаря наличию у нас магов, заметную часть раненых удастся довольно быстро ввести обратно в строй. Наверное, 2/3. Укрепление осталось за нами, так что наши раненые выжили, а вражеские в большинстве были добиты. Это выручило. Но расклад вышел все равно не самый для меня приятный. Потерять пусть не 1000, а 600 человек, уже проблема. Когорту превентеров почти уничтожили. Там осталось меньше половины состава. Кажется, сейчас я буду последний раз пополнять элиту из велитских когорт. Не, так воевать дальше решительно нельзя. Нельзя сводить все к резне без строя, где выучка не играет большой роли. Передо мной стоит задача не просто разбить кринтер любой ценой. Нужно, чтобы у меня остались силы на продолжение войны за север. Ладно, минутка самобичевания закончена. Пора бы повысить уровень. Что нам сегодня предложат на выбор? Секретные указания. Позволяет раз в месяц передать агенту, отправившемуся на миссию, образ из вашего сознания на 25 секунд. Непоколебимая воля. Вы покидаете режим стратегии только по собственному желанию или в случае смерти. Темное пристрастие. Аналогично способности единства, однако позволяет вам на 20 минут в день вселяться в тела монстров, демонов, нежити и магических машин, находящихся под вашим контролем. Соподчинение. Вы можете вербовать войска, состоящие в армии других стратегов без отмены прошлой клятвы, так и другие стратеги могут вербовать ваши войска при сохранении вашего контроля над ними. Аво. Темное пристрастие выглядит очень любопытно. А интересно, его всем предлагают или система начала подозревать, что я не очень адекватный в выборе средств ведения войны, но берем мы сейчас непоколебимую волю. Увы, но надеяться исключительно на довести до конца слишком рискованно. Болезни, раны, яды и так далее — вполне серьезная угроза моей активности. А с этой новой способностью главное хоть на пару секунд прийти в сознание и успеть выйти в стратегию, а дальше хоть режьте, хоть жгите, хоть аудиокниги Донцовой на репите ставьте. Я вышел из стратегии, оглядывая с деревянной башни последствия наших с Аргетом военных игр. Посреди брода валялась туша речного бога. Надо уточнить у магов, съедобен ли он. Жаль, если такая гора мяса пропадет. Затем обратил внимание на велитов, которые обыскивали вражеских покойников. Командным голосом произнес: «Штук 7 отложите самых чистых и без явных ран. Несите их вон туда, к внешнему валу». Ко мне подошел Клистус Фалк, лицо которого пересекало несколько свежезашитых ран. Кончик носа был срублен. Кровоподтеки и ссадины сделали Центуриона чуть более похожим на образ забытого бога, которого он чтил. «У меня от когорты осталось 1,5 центурии». «Спокойный», даже равнодушно объявил он. Работа осложнилась. Потери превентеров восполним в первую очередь. Я отберу кандидатов на днях. Те Уви и его ученики занимаются заживлением сначала самых опасных ран, а затем начнут возвращать в строй легко раненых. Центурион не изменился в лице, выслушав ответ. Он несколько секунд молчал, а затем добавил: «Смерть за империю, хорошая смерть, и бой был хороший, яростный, жестокий, открытый. Но хорошего людям следует давать понемногу, иначе привыкнут и перестанут ценить». Высказывание двусмысленное, но вполне понятное. Хорошего понемножку. Славная была победа. Еще пара-тройка таких славных побед и нам кобзда по примеру товарища Пира. Хорошо был бой. Со вздохом согласился я. Но, боюсь, дальше придется воевать по-плохому. Аккуратнее с ранами, Центурион. Царапины на лице. Отмахнулся Клистус. На брак по любви никогда не рассчитывал. С этими словами он вернулся к боеспособным недобиткам своей когорты. Я же остался на башне, где достал фляжку с крепленным вином и сделал несколько глотков, наблюдая за сортировкой трупов. Алкоголь жег горло, но почти не пьянил. Во мне закипала злая решимость. 7 мертвых тел за внешним валом, темная фигура лепящего плоть оттащила подальше от моих людей. Черное дело лучше творить с должной скромностью. Тем более процесс обращения в умертви выглядит, действительно, отвратно. Все эти конвульсии, судороги, хрипы. У некоторых покойных высвобождалось содержимое кишечника. Одно дело стать просто зомби, другое дело обгаженным зомби. Вообще обидно. Когда мертвецы поднялись и немного успокоились, то настало время привести их в порядок. Этим занималась ведьма из Утопья. Она даже имела в арсенале ритуал под названием «Покров духов», который должен по идее отводить глаза. Однако согласно РТС-системе отводил глаза он с шансон в 24-6. На такую ставку лучше не делать. Впрочем, издалека нежить вполне легко перепутать с живыми варварами. Далее мне предстоял не особо сложный квест, окольными путями, по кустам и невыгоревшим полям довести эту великолепную семерку до лагеря варваров. Первой жертвой я выбрал скопище палаток ополчения. Там нет защитной стены. Подойти можно с любой стороны. Главная проблема – это странная походка мертвецов. Но таки издалека ее не особо заметно. Квест занял где-то минут 40. Благо у мертвия не знают усталости, и можно гнать их нещадно. Увидев мертвецов издалека, люди в лагере не обратили на них внимания. Среди ополченцев и дружин малых вождей царил хаос. Думаю, Аргет не уделял им должного времени. Больше надеялся на свою элиту. А люди в лагере ополчения были заняты суетливо-панической активностью. Кто-то пытался укреплять вал, другие тащили из соседних деревень остатки припасов, третьи стонали от ран, но большинство бесцельно слонялось, обсуждая прошедший бой. Должно быть, плодят сейчас слухи о причинах пожара и размерах моей армии. Ничего. Сейчас мы в эту плодородную почву бросим еще семян паники, закопаем их вместе с трупами, заранее полив кровью, в атаку. Закончив притворяться людьми, умертвия кинулись к ближайшим северянам. Зомби почти сразу бросили оружие, переходя в рукопашную. Обычный бой более не для них. Сводящая с ума огненная ярость требует рвать живых на части руками и зубами. Белобрысому юнцу с луком на плече один из мертвецов свернул шею как цыпленку, а другое умертвие в это время вырвало за один укус горло сидеющему воину с красно-синим щитом. Часть людей побежала, кто-то отбивался. Однако они пытались убить зомби как живых существ, пронзить копьем грудь, прорубить топором голову, перерезать глотку, утыкать стрелами. Все бесполезно. Умертвие – магические марионетки. Если нет возможности подавить демоническую силу в них, то надо рубить тела на куски, отсечь руки и ноги, чтобы обездвижить. Сверху я видел, как по лагерю прокатилась волна паники. Конечно, сейчас Аргет узнает о нападении и поймет, в чем дело. Есть ли у него командный голос, чтобы объяснить людям, как уничтожить мертвецов? Да и знает ли он сам много про умертвий? Всего моя зомби-атака продлилась минут 10, прежде чем варвары поняли, насколько малочислен враг. Они таки покрошили умертвий топорами и мечами. Незначительная стычка, объявила мне система. Потери врага, убитые. Один кринторская пешая знать, 4 племенное ополчение кринтер, 2 легкие застрельщики кринта, раненые, 3 племенное ополчение кринтер, 1 легкие застрельщики кринта. Кажется, что капля-капля крови в людском море. Однако мы то не потеряли никого, лишь постоянно восполняемую энергию демона до 7 бесполезных трупов, вот все расходные материалы. Ну что, Аргет, у тебя очень большая армия. Сможешь ли ты все уязвимые места прикрыть подавителями? Сможешь ли удержать людей от паники? Я вышел из стратегии, хлебнув еще глоток обжигающего пойла. Солнце было пока высоко, но постепенно клонилось к горизонту. Хорошая война закончилась, подумал я с усмешкой. А вас, северяне, ждет очень долгая ночь. До заката я атаковал умертвиями еще 4 раза. Варвары уже лучше были готовы к отражению подобной агрессии. Потери их составили 11 человек убитыми и 19 ранеными. К тому времени мы уже достаточно хорошо укрепились на бродах, большую часть мертвецов обобрали, а снаряжение распределили между выжившими. 3 подразделения повысили свой статус, а именно одна из когорт 21-го стала ветеранской, а 2 когорты 23-го перестали считаться за новобранцев. С укреплений нам в руки попали 9 скорпионов, 11 стационарных арбалетов, 2 баллисты. Баллисты я передал в 21-й, а остальным решил начать осадный парк 23-го. Такие они проявили себя в прошлом бою. 2 когорты велитов пришлось расформировать для восполнения потерь тяжелобронированных когорт. За счет трофейного снаряжения еще 2 велитских когорты переформировали в копейные. Была и 1 часть армии, которая, несмотря на сражение, лишь возросла в количестве. Речь о монстрах. Видимо, местная гадость прознала, как хорошо, весело и с пользой можно провести время, сопровождая легионы. В итоге около 19 крупных тварей разных видов были замечены мной в растущей орде. Всякую мелочь я считать не пытался. По совокупности данных событий моя армия приобрела такой вид. 21-й легион. 1 ударная когорта-комитат. 1 когорта-комитат. 1 ветеранская когорта-комитат. 3 когорта-комитат. 1 когорта-лимитан. 2 когорта-копейщиков-комитат. 1 когорта-превентеров. 2 когорта велитов-лимитан. 1 турма-промотов-лимитан. 4 турма-новобранцев-промотов-лимитан. 5 турма-новобранцев-конных-копейщиков. 1 центурия-эксплораторов. 35 скорпионов с расчетами. 3 анагров с расчетами. 9 баллист в разобранном виде с расчетами. 23-й легион. 1 ветеранская когорта-комитат. 1 когорта-копейщиков-лимитан. 2 когорта-новобранцев-лимитан. 2 когорта-лимитан. 3 когорта-новобранцев-велитов-лимитан. 1 когорта-новобранцев-велитов-лимитан. 1 когорта-новобранцев-копейщиков-лимитан. 9 скорпионов с расчетами. 11 стационарных арбалетов с расчетами. 24-й легион. 1 ветеранская когорта-комитат. 1 когорта-лимитан. 4 когорта-новобранцев-лимитан. 1 когорта-новобранцев-копейщики-лимитан. 2 когорта-новобранцев-велитов-лимитан. 1 когорта-новобранцев-велитов-лимитан. 1 когорта-новобранцев-копейщиков-лимитан. 26 скорпионов с расчетами. 12 стационарных арбалетов. Вне легионов. 14 сейфакин. 151 сейфские копейщики. 243 сейфские всадники-загонщики. 329 сейфские конные застрельщики. 227 конные налетчики-венелов. 1 гигант. 2 исполина. Около 48 единиц нечисти среднего размера. Не поддающиеся подсчету количество нечисти меньше. 1 магистр хрустальной гробницы. 10 адептов. 1 химера. 2 демона. 1 ведьма. 3 гомункула. Когда разобрались со снаряжением и перестановками в составе, как раз догорел закат. Основной лагерь мы поставили за бродами. На том берегу палаток решили не разбивать. Караулы ходили ночевать через реку. Зато больше места для людей, а значит меньше шансов, что нас выбьют внезапной атакой. Спать я ложился сразу после заката, приказав Касс разбудить меня через час. Этот час мне нужен был не столько для восстановления сил, сколько для попытки прокинуть чужие сны. Хотелось посмотреть, как идут дела в Либане. Однако вышло все иначе. Круг, разделенный на 4 части. Звук гонга, стрелка рулетки не попадает в сектор чужие сны. Я с разочарованием думаю, что можно было и не спать, как система выдает новое сообщение. По одной из ваших миссий достигнут результат. Промежуточный успех. Смотреть результаты? Да, да, черт возьми. Перед глазами возник образ лесной дороги, посреди которой стояла вереница обозных телег. Десятки, может даже сотни. Вокруг них неспешно бродили скрюченные фигурки аристов и несколько крупных монстров. Зрелище для моего глаза приятное, но что-то в нем было странное. Через несколько мгновений я понял, трупов нет. Ни человеческих, ни лошадиных. Неужели аристы успели так быстро все подчистить? Едва ли. Груз на повозках не тронут, словно его только что аккуратно уложили. Среди бродившей монстроты я отыскал знакомых мне людей. То были ведьма Хирта из ножей, которые с любопытством разглядывали брошенный караван. «Я отправила в Атагури кровоследить за поставками», — произнесла северянка. «Не нападать, только наблюдать и докладывать. Хотела понять, с какими силами можно будет наскочить на караван. А тут такое, тел вообще нет», — подозрительно щурясь, — спросил темнокожий колдун. «Я из своих всю душу вытрясла. Знаешь, они любят человеченкой побаловаться. Но тут, думаю, не лгут. Следов стрел тоже нет. Почти нет крови. Охраны было где-то сотни полторы. Все сгинули». Сызра, хмурясь, подсокал языком и произнес. «Не нравятся мне такие загадки. Просил же тебя, Хирта, не соваться в эту большую игру. С твоими то сединами и на месте не сидится. Легко вам ножам говорить, Сызра», — с раздражением ответила ведьма. «Когда ты при любых владетелях пригож, империя, Гер, да хоть бы сам забытый, вы приспосабливаетесь, а нас год за годом загоняют все глубже. Север меняется, осушают болота, рубят леса, на твой век хватит. Представь, Сызра, есть люди, которые думают не только о своей шкуре». «Я знаю», — ухмыльнулся чародей, — «их зовут дураками. Ты сама не понимаешь, во что нас впутала, в обычную войну. Обычную, этот стратег, Михаир, чтоб его, он же конченый, отморозок на всю голову. Я в таких людях, поверь, хорошо разбираюсь. 9 долгих лет провел в команде нашей несравненной Рене Лани. Очень долгих, странных и опасных лет. Но с Рене нам повезло. Она хотя бы туповата в плане выдумок. Хорош же ты, голубок, Сызра, гадости за глаза говорить. О своей предводительнице говоришь. Видит духи, я скорее отрежу и съем правую руку, чем оскорблю имя Рене Рек Лани. Но правда не оскорбляет. Мысли нашей без сомнений великой и прекрасной госпожи упираются в распарывание глоток, насилие и безрассудные поиски реликтов прошлых эпох. Но она хотя бы предсказуема, если понаблюдать. А этот Михаир, мудила с яркой и больной фантазией, который напрочь лишен чувства меры. Это очень важное чувство, Хирта. Любовь, преданность, упорство и доблесть без чувства меры легко могут стать из достоинств недостатками. Знаешь, зачем я здесь? Ну, кроме как для заработка, чтобы следить и понимать ситуацию в этой части севера. Осведомленность – залог прибыли. Но клянусь самыми черными глубинами задницы твоей богини, я не понимаю, что и какого хрена здесь произошло. Это плохо, Хирта, это очень плохо. Хватит уже скулить, — с раздражением прервала его ведьма. Всегда догадывалась, что за этими мускулами и молодой мордашкой скрывается малодушный старик. На этом мой сон оборвался. Касс разбудила меня. Не знаю, как долго они там еще спорили, но начало вышло забавным. Опять меня считают шизанутым. Ничего, это как-нибудь переживем. Главное, чтобы Сызра не наделал глупостей, а то еще сдаст моих партизан врагу на всякий случай. Надо бы как-то намекнуть, что после такого ему тут долго не усидеть. Ладно, что еще мы узнали? Кто-то помножил на 0,1 из караванов снабжения Гера. Это безусловно хорошо. Кто это мог быть? Да фиг знает. Думаю, что своей бурной деятельностью за последние годы Гер нажил себе немало врагов и за пределами севера. Одним сенаторам он взятки давал, а другим нет. Вот мне кто-то прислал убийцу мегадемона, а Геару раздолбали караван. Есть во вселенной таки некий баланс. Ладно. Слишком сильно уповать на неизвестных союзников никак нельзя. Может, одним караваном их помощи ограничится. Воевать будем с опорой на свои силы. И воевать начинаем прямо сейчас. Не покидая кровати, я вышел в стратегию. Россыпями огней внизу мерцали лагеря. На башнях крепости у сломанного моста маячили фигуры часовых. Учитывая, как я их днем шуганул мертвяками, думаю, что никто на посту спать не будет. Но это вам не поможет. Начнем с крепости. Пожалуй, очень уж мне не нравится, как она прикрывает лагерь ополчения. В ночи нельзя было увидеть тень химеры. Часовые ее заметили лишь когда тварь подобралась на метров 30. Варвары похватали луки, начали наводить стационарные арбалеты, но первые же их попытки устроить обстрел смел поток ураганного ветра, созданный луной. Затем пришла очередь Теуве. Он скостовал сначала сожжение крепости и корабля, которая облегчала горение древесины объемом 5 кубических метров, ну а затем закост на огонь. Бок одной из башен занялся так, будто его пропитали жидкостью для разжига. Такую же операцию провернули с другой башней. Среди ночных костров появился один самый яркий. Без магии такие крепости поджечь не так уж просто, но если она разгорится, пожарных шлангов, порошковых огнетушителей или хоть гибридов, управляющих водой у северян не имелось, херово быть ими. Гарнизон быстро осознал, что борьба с огнем складывается не в их пользу. Не знаю, висел ли у них на стене план эвакуации в случае пожара, но покидали крепость они активно и задорно. 7 с навыками подавления, объявил я Хорту, но не выше 2-3, я их гомункулами прибью. Бежали воины гарнизона в ближайший лагерь к ополчению, хотя кто-то зарядил и по направлению укрепленного. Судьба последних оказалась самой незавидной, среди них подавителей не было вообще. Днем, плечом к плечу эти люди без особого труда дали бы отпор всем монстрам кроме гиганта, но и тот бы не полез в ближний бой, зная осторожность Хорта. Однако на дворе была ночь, и этой ночью здесь развернулся своего рода массовый хоррор. Твари кинулись на спасавшихся людей, поджидали их за каждым кустом, в узких местах дорог, среди высокой травы. Клёкот, рев, смех и крики ужаса обратились разноголосой симфонией обычной плохой войны. Многие из крепости бежали спросоня, забыв броню и схватив из оружия лишь копья. Такие становились самой легкой добычей. Были и смельчаки, те, кто с оружием становились кругом и давали отпор мелким тварям. Туда я сразу же отправлял кого-то из великанов. Вопрос обычно решался 2-3 ударами дубины. При этом я не забывал наблюдать за укрепленным лагерем. Попытается ли Аргет выслать своим людям подкрепление из подавителей элитных бойцов? Не стал. Думаю, он предположил ловушку. Что у меня там кроме монстров, допустим, превентеры, кавалерия или еще что-то? В итоге северяне лишь отворили ворота для бегущей, и в лагерь ополчения вместе со спасшимися людьми влетело 36 заготовленных умертвий, и бойня продолжилась уже внутри, и все было веселее, чем днем. Тут уж паника как следует стиснула костлявые пальцы на горле северян. В полумраке и ненадежном свете пламени, люди кидались друг на друга, не понимая, где живой, а где восставший мертвый. Хорт и его братец подскочили к валу и начали сметать оттуда защитников, вырывать куски укрепления и бросать в сам лагерь. Напуганные, потерявшие самоконтроль люди не могли дать им хороший отпор. Отовсюду доносились визги, крики, рев и хрипы, сводя выживших с ума. Несколько палаток загорелось. Это уже честно не мы. Индикаторы морали варваров вспыхивали красным, тускнели и гасли. Сражались уже единицы. Большая часть бежала или пряталась. Как только Хорту пытались дать на валу серьезный отпор, то он менял дислокацию и продолжал нести разрушение. Получалось у него здорово. С дикими воплями носились гарпии, кидаясь на самых беззащитных. По темным дорогам бродил лепящий плоть демон, поднимая новых умертвий и посылая веселиться в лагерь ополчения. Бойня. Бойня в каждый дом. И пусть никто не уйдет обиженным. Пусть вообще никто не уйдет. Аргет понял, что больше тянуть нельзя, и начал таки выводить из основного и кавалерийского лагерей спасательные отряды. Но пока они вышли, пока добрались до места по темноте, время было на моей стороне. Драться с подкреплением в несколько тысяч элитных бойцов с кучей подавителей я не собирался. Нечисть без проблем растворилась в темноте. Отряд поддержки остался приводить ополчение в чувство, а пока абсолютно тот же сценарий повторился с одной из укрепленных деревень вне лагерей. Поджог магией, уничтожение спасающихся нечистью. К утру никаких сил у варваров за пределами 3 крупных лагерей не осталось. Не всех, к сожалению, разорвали и съели. Часть Аргет увел сам, понимая, что не может их защитить. Кроме всего вышеописанного, удалось поджечь угол стены основного лагеря. Правда, пожар там ликвидировали. Кроме того, налеты гарпий и черных плакальщиков не раз беспокоили лошадей. Быстро пикируя, они раздирали животным морды и тут же скрывались в ночном небе. Лошади бесились, приходили в небоеготовность, а целые сотни воинов приходилось держать на ногах для их охраны. Даже жаль, что летние ночи так коротки. Враг не досчитался. Убитые. 64 кринторская пешая знать. 7 топорники боевого братства. 21 застрельщики боевого братства. 382 племенное ополчение кринтор. Раненые. 123 кринторская пешая знать, 10 топорники боевого братства, 54 застрельщики боевого братства, 832 племенное ополчение кринтор. С ранеными и убитыми это 1500, 1000. Результат как от полноценного боя. Что потерял я? Часы сна, нервные клетки и немного мелкой нечисти. Вот это мне нравится. Вот так воевать приятно. Если враг думает, что днем я оставлю его в покое, хрена с два. Без покрова темноты нечисть стала уязвима. Однако на сцену могут выйти другие мои спецы по увеселительным мероприятиям, а именно сейфы. Враг был лишен соглядатаев в виде гарнизончиков по деревням. Аргету, чтобы не остаться слепым, пришлось выпустить свою легкую кавалерию патрулировать окрестности. Именно она стала мишенью степняков, которые как конница на класс были выше северян. Начались веселые догонялки. Моей главной задачей стало не дать врагу поймать отряд сейфов, зажав с нескольких сторон. Помогали мне в этом все та же химера и летающая нечисть, дававшие обзор сверху. Несколько раз тяжелой и легкой кавалерии превосходящими силами почти удавалось зажать какую-то рейдерскую группку. Тогда я просто спускал химеру, огнем ТУВИ прокладывая сейфам путь. А кто говорил, что будет честно? К своему великому стыду почти не помню ничего из книжки Сунь Цзы, но уверен, что в его знаменитом трактате есть фраза типа «Приятнее, чем пить теплый чай в тени горного храма». Только момент, когда ты удачно сделал безответную отвратительную гнусность своему врагу. Спал я при этом урывками. По часу-два. Недосып полировал вином и хорошим настроением от сводок вражеских потерь. Убитые. 9 легкая конница эвигов. 21 легкая конница кринтер. 7 наемные сквадские налетчики. Раненые. 25 легкая конница эвигов. 37 легкая конница кринтер, 19 наемные сквадские налетчики. Немного, но это только начало. Если мне удастся вынудить Аргита забить на патрулирование, то дальше сейфы займутся снабжением лагерей. Даже если обозы не выйдет разграбить, то врагу придется выделять на них многочисленную охрану, и тяжелую кавалерию, и подавителей, и хорошую пехоту. Все это в нужный момент на поле боя не встанет, значит врагов там будет заметно меньше. Простая арифметика безжалостной войны. «Стратег, к вам переговорщики», — объявил Севин Дацинис. «Отказать им? Да почему?» — усмехнулся я. «Только обезоружить их надо. Обеспечить безопасность на переговорах не так уж сложно. Маги, антимаги, чтобы враги не подходили ближе, чем метров на 10. Нормально. Делегацию я встречал посреди укрепленного лагеря. Свободного места там особо не наблюдалось». Встреча должна была пройти в плотном окружении моих солдат. Со стороны варваров прибыло 10 человек. Накатили воспоминания о встрече с Аргаилом. Правда, эти варвары на сынка Геара не так уж и походили. Меньше цацок, меньше напыщенности, проще одежды, проще сами люди. Возглавляли весь этот выездной цирк мужчина под 40 и молодая высокая темно-рыжая девушка с лицом неприятно серьезным. Бывает так, что красивое в принципе лицо портит выражение сосредоточенной злобы и недоверия. Представили их как Самирха из Серой Пашни и Ернис Деву Битвы. Вот оно что, жрица войны. Теперь ясно, чего ее включили в посольство. Девушка куталась красным плащом с какой-то синей вышивкой. Мужчина носил кольчугу с оплечьем на имперский манер, но сильно меньше и длинной до бедер. Не трофей, а какая-то местная поделка. Сразу после того, как нас представили друг другу, я начал разговор. «Ваши вождь и стратег, наконец, готовы к миру? Если да, то можем обсудить, на каких условиях я приму капитуляцию». Слова мои произвели на пришедших взрывной эффект. «Мы не сдаемся», — яростно возразила дева битвы. «Мы пришли сюда не кланяться, но перед лицами богов вызвать вас на бой. Места здесь хватит», — поддержал ее мужчина. «Прошлый раз вы не прятались за стенами лагеря, вождь, а вышли и дали бой. Здесь мы готовы к тому же. Не будем вам мешать переправить все войска и поставить его как считаете нужным. А дальше пусть судьба рассудит нас». Стало вдруг очень скучно на этих переговорах, которые оказалось и не переговоры вовсе, а какая-то дурацкая провокация. Значится, нападать без предупреждения на пограничные легионы можно. Можно ложью заманивать в лесную засаду, подставляя своих же заложников. Но когда ситуация складывается в пользу врага, то сразу давайте нам честный бой. Ясно. Приходи один, а мы тоже одни придем. Это все, поинтересовался я, зевая. Это все, подтвердила Ернис. Такова воля вождя. Очень рад за него, вздохнул я. Но из лагеря мы пока не выйдем. Вызовы, бравады и прочую муру оставьте для своих детей, если увидите их снова. Я пришел сюда воевать, эффективно воевать. Для этого империи нужны стратеги, чтобы побеждать с лучшим раскладом. Если Ланик вдруг осознает, в какой заднице вы все, то я готов вести переговоры о заключении мира на наших условиях, готов на некоторые ограниченные уступки. Подчеркиваю, ограниченные. Если нет, то воевать мы будем по правилам того, в чьих руках стратегическая инициатива. Пока это мы. Легионеры встретили мою речь одобрительным смехом и звоном оружия. Северяне несколько минут смотрели сначала на меня, затем друг на друга. После, кажется, таки догадались, что говорить больше ни о чем, и Ернис зло подытожила. «Я передам ваши слова вождю, он поступит, как считает нужным, и...» «Нет», — усмехнулся я, поддержанный со всех сторон солдатами. «Ничего никому ты уже не передашь, этим займется Смамерх. Видел я, на что эти ваши призраки способны в бою. Неприятно». Пока я говорил, лицо девы битвы наливалось краской, а взгляд огнем. Оружия при ней не было, но она выхватила откуда-то тонкую длинную иглу, попытавшись прикончить не меня, а себя. Однако и такой вариант развития событий был ожидаем. Вспышка тока от одного из адептов, и девушку подкосила судорога. «Уважаемые», — обратился я к охране, — «свяжите посланницу и отнесите ее к лекарю. Передайте, что она, возможно, проглотила специальную капсулу с ядом, которая медленно растворится в ней к вечеру. Противоядие не подскажу, так что желудок, а может и не только, придется промыть. Что до остальных вызывальщиков нас на бой, предлагаю выбрать между потерей правой руки или поединком с этим замечательным человеком», — указал я в сторону ринга. «Или вот с этим», — Ган помахал варваром рукой. «Одного мы, так и быть, отпустим без условий. Передать мои слова вашим умнейшим вождям». Посланники мрачно смотрели на меня, я же бросил взгляд на заходящее солнце. Приближается следующая ночь, и, клянусь, для варваров она будет долгой. Глава 21. Хвост ящерицы. Круг, разделенный на 4 части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Наконец-то, мне снова выдается список самых подходящих доноров информации. Таркус, Теуви, Шанир, Хирта, Эйлит, Кас, Ринга, Клистус, Луна, Поций. Таркус, конечно, я вижу знакомые очертания Либана и окрестностей. В ночной мгле мерцают сотни костров. Так и началось, точнее, начинается. Думаю, что это пока только авангард подходящих сил Гера. Вся его армия займет сильно больше места. Таркус стоит на городской стене, кутаясь в солдатский плащ с бутылкой вина, заросший, с неприятно осунувшимся лицом. Внешне он напоминает скорее дезертира, чем легионера, да к тому же пьет, что заставляет меня сомневаться в выборе начальника гарнизона. «Через 2 дня тут будут 70 тысяч», — кричит откуда-то снизу человек в блестящем медью кавалерийском шлеме. «Два стратега и ваши винтаторы, ваши же охотники на монстров. Михаир предатель, он совращен ведьмами и демонам служит. Наглое вранье. Во-первых, не считая того эпизода на лодке, с ведьмами у меня ничего не было, и это я пытаюсь их совращать. Да и демоны служат мне, а не наоборот. Врете все, но что поделать, черный пиар имеет свои условности. Если орать «ваш главный трахает ведьм и повелевает демонами», то репутация данного персонажа скорее возрастет. Ответ Таркуса был короток: «Стреляйте, все же на главу гарнизона я выбрал не худший вариант. По крайней мере, признаков скорой капитуляции пока нет». Несколько камней из пращи отогнали несостоявшегося дипломата, который грозил людям в крепости различными карами. К Таркусу сзади подошел один из легионеров, оставшихся в Либане. «У нас есть хоть какие-то шансы?» – настороженно спросил он. «Неужели ты испугался толпы дикарей?» – раздраженно ответил Таркус. «70 тысяч, да хоть бы и 100. У нас есть стены, ров, магия. Любую оборону можно рано или поздно сковырнуть. Нам нужно лишь дождаться возвращения легионов после победы над Кринтерами», – ответил Таркус. «Продержаться. Стратег говорил со мной, я слышал все собственными ушами. Мы часть плана и выполним свою роль, а затем легионы деблокируют нас. А вот это уже ложь. Ничего такого я Таркусу не говорил. Мог бы, но не стал. Он же уже раздает людям обещания от моего имени. Правильно ли это, не знаю. Однако пока город будет обороняться, а значит, у Гера на одну головную боль больше. Как в итоге я буду действовать, от ситуации вокруг Либана это тоже очень зависит. Если Геар застрянет в осаде и растянет силы, то чем черт не шутит. Однако это все пока фантазии чистой воды. Таркус остался на стене один, наблюдая за мерцающими огнями вражеских костров. «Это мой город», — вдруг пробормотал он себе под нос. «Мой, сволочи, и только мой». Интонация у Таркуса при этом была не самая хорошая в плане психоэмоциональной гармонии. На 10-бальной шкале, где 0 – адекватный, спокойный человек, а 10 – одержимый чем-то психопат, я бы дал сейчас Таркусу где-то между 6-7. Дела. Обещанием города во владение я надеялся добавить Таркусу ветра в паруса мотивации, а ненароком сорвал крышу. На этом чужой сон закончился, как и мой собственный. Говорят, Какой-то философ прошлого приказал слуге будить себя фразой: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Интересно, какими словами по этой логике надо будить меня? «Восстань, окровожадный, пора сеять смерть и хаос», возможно. Но конкретных указаний я Касс не давал, так что она просто меня растолкала. В глубинах мутной головы вместе со мной проснулась и зашевелилась мигрень. Проклятый недосып. Ладно, надеюсь, Аргет мучается не меньше моего. Тем более я то сейчас сбегу в режим стратегии, где теперь боль не может меня достать. А есть ли у врага такой навык? Какие у нас планы эту ночь? Противник теперь сидит по трем лагерям, ожидая нападения. За день все позиции изрядно укрепили. Просто набежать умеревиями уже не выйдет. Значит, будет сложно набегать умертвиями. Исходим из того, что перекрыть подавителями периметры всех лагерей у врага не выйдет. Запускаем химеру и прочую авиацию. Начинаем смотреть, что, где у врага стоит. С этим оказывается проблема. Подавителей на позициях вокруг лагерей я вообще не вижу. Думаю, Аргет их рассадил по всяким палаткам, тентам и убежищам. Так я не буду знать, какая часть лагеря прикрыта от атаки. А ничего, сыграем в лотерею. Лечение самых тяжелых раненых адептами гробницы было так или иначе завершено. Часть вернулась к нам, часть скончалась. В любом случае у меня высвободилось больше магических спецов. А трупного сырья прошедшая битва оставила целые горы. Тела, конечно, подпортило солнце и чуть объели падальщики, но своей функциональности мертвые пока не потеряли. Так что удалось сформировать пачку аж в 58 зомбей. Не рассвет мертвецов, но для моего небольшого авторского хоррор-кино массовка достаточная, а главное бесплатная. Попробуем атаковать сегодня дальний лагерь кавалерии. Множество лошадей взбесится от близости у мертвей. Пока будет идти основная атака, можно силами гарпии и огнем теувия выбить немало боевых скакунов. Впрочем, даже потеря тягловых лошадей сейчас для Аргита смерти подобна. Полномасштабная атака была назначена примерно на три ночи. Вокруг лагеря кавалерии за прошедший день углубили ров. Вал укрепили где частоколом, а где баррикадами из всего, что попалось под руку. Я видел отпечаток паники на этих хаотичных конструкциях. Ящики, бочки, фрагменты телег и заборы крестьянских домов, составленные в кривую баррикаду. Кроме того, северяне беспокоились о лошадях. Они поставили множество тентов, под которыми укрыли животных. Удивительно, но некоторые новые постройки когда-то были богатыми шатрами, судя по ткани. Похоже, что знать готова жертвовать своим комфортом ради четвероногих товарищей. Уважаемо, но от геноцида местных копытных меня это не остановит. По темноте и под моим чутким руководством пробирались к вражескому лагерю силы зла. Шли мимо сожженных полей, деревень и обугленных руин крепости. За довольно короткий период местный ландшафт сильно изменился нашими руками. Пепел, разруха и хаос распространялись словно чума. Лишь ровные ряды легионерских палаток на другом берегу реки находились в полном порядке. План атаки был похож на предыдущие, но имелось и несколько сюрпризов. Начал я кровавое действо с попыток устроить в лагере пожар силами Теувия. К сожалению, из моих магов только он умел бить огнем на приличное расстояние. Однако быстро стало понятно, что несмотря на внешний беспорядок, варвары учли уроки прошлой ночи. Палатки стояли на расстоянии друг от друга. Между фрагментами внешней баррикады были участки исключительно земляной насыпи. Итого атаки огнем потеряли прошлую ошеломительную эффективность. Конечно, урон морали врага работал. Все-таки неприятно, когда в любой момент тебя лично могут поджарить аки вьетконговцев 65-м. Но разгореться пожару не выходило, а сжечь палатку или фрагмент баррикады в несколько метров – цели моего внимания недостойные. Кроме того, враг изобрел ПВО. Часть стационарных арбалетов сняли с сошек. Их удерживали 2-3 человека, производя выстрел в направлении предполагаемой воздушной угрозы. Особой точности такой метод стрельбы в темноте не давал. Однако множество снарядов, летящих с разных сторон, проблематично заблочить даже с помощью луны. Ее ураганный ветер хорош против массированного, но предсказуемого и краткосрочного лучного обстрела. А вот отбивать постоянно летящие из темноты болты у нее маны не хватит. В итоге потери врага составили всего ничего, и я отвел химеру из зоны вражеского обстрела. Пора переходить к главному блюду. Основную атаку решил пустить с северо-востока. На юго-западе был участок, вызывающий слабых укреплений, но он мне показался слишком подозрительным. Аргет не дурак. Возможно, это ловушка, и там сидят основные силы подавителей. Атака началась с применения тяжелой артиллерии. Хорт раскрутил каменный снаряд с закрепленным канатом, швырнув его аки олимпийский метатель молота. Булыжник проломил насквозь небольшую наблюдательную башню. Верхняя площадка рухнула вместе с часовыми северян. Последовало еще два броска камней от исполинов, залп 15 скорпионов, которые превентеры подтащили к лагерю, и броски дротиков. Всего в наземной части операции участвовали: один гигант, два исполина, около 48 единиц нечисти среднего размера и сотни три мелочи, 162 превентеры с 15 скорпионами, три гомункула, два демона, 58 умертвий. Слаженными действиями удалось быстро сбить часовых с укреплений. Туда же сразу же подошли гиганты, забрасывая снаряды уже дальше в лагерь. Под прикрытием обстрела ринулись вперед умертвия и демоны. Северяне ожидаемо лучше выдерживали подобный бой. Сразу к месту прорыва начали стягиваться отряды бронированных бойцов и легкая пехота с переносными арбалетами. Всего сотни три, думаю. Но у нас тоже было чем удивить врага. Во-первых, умертвия. Казалось бы, зомби да зомби, но в этот раз мы уделили внимание отбору материала. В атаку шли самые здоровые и крепкие трупы, которые нам только удалось отыскать. Во-вторых, кузнецы на скорую руку соорудили им подобие гладиаторских доспехов. Открытые туловища, но бронированные конечности. Грубое, часто ржавое железо с последних трофеев. Умбаны щитов, смятые и переделанные в защиту коленей. Клинки, примотанные к мертвым рукам проволокой. Примитивные кастеты с шипами. В-третьих, над некоторыми зомби поработали адепты и демон. Морфирующие плоть магией им усилили жилы, укрепили кости, а зубы переделали в кривые клыки. В-четвертых, с лицей всех открытых участков мы сняли кожу. Нафига, а теперь эти вздувшиеся, исковерканные магией твари, блестящие от гнилой крови, на обычных мертвецов не походили от слова совсем. Привыкли к умертвиям, вот вам нахер синобиты, восставшие из ада и прошедшие сквозь клипы Мэнсона пополам с обложками альбомов Металлики. Плюс в процессе я корректировал удар огнем ТУВ. Продолжалось метание великанами вглубь лагеря тяжелых предметов. В итоге первый натиск покойников оказался не только эффектным, но и реально эффективным. Лепящий плот шел за мертвым валом, чтобы поднять еще с десяток зомбей. Пусть не таких мощных, но для добивания сойдет. Гарпии налетели на уязвимые части лагеря, пугая лошадей, валя палатки и раздирая лица безоружным. Всего феерия безграничного насилия продлилась минут 15. На 16-й я начал отводить превентеров, демонов и гомункулов. Варвары таки подтянули подкрепление. Пусть усиленных зомби валили с большим трудом и ценой обычно нескольких трупов, но валили. Пора было делать ноги. Великаны таки докидали весь свой привезенный на тележках боезапас, затем кинули и сами тележки, прежде чем раствориться во тьме. Ну, смотрим счет. Враг не досчитался. Убитые. 15 кринтерская пешая знать, 48 племенное ополчение кринтер, 19 легкие застрельщики кринтер, 2 знатные кринтеры всадники, 1 знатные рогатары всадники, 4 легкая конница кринтер, раненые, 27 кринтерская пешая знать, 54 племенное ополчение кринтер, 36 легкие застрельщики кринтер, 2 знатные кринтеры всадники, 9 легкая конница кринтер, больше 200 убитых и раненых. Хорошо. Я бы даже сказал, отлично. И вот зачем нам соглашаться на какое-то там полевое сражение, если мы подобными наскоками можем потихоньку подъедать вражескую армию. А гранд-финал проведем, когда боеспособность северян будет находиться на отметке полной П. В качестве приятного бонуса превентеры еще закидали гнильем колодцы в опустевших деревнях. Удачи со снабжением водой нескольких тысяч лошадей. На этом я лег спать. Уже без моего участия те УВИ с Луной на Химере сделают несколько отвлекающих вылетов, а великаны еще немного пошвыряются по лагерям. Пусть Аргет бодрствует. Пусть ждет новой атаки. Мы же пока восстановим силы. Целых 5 часов сна и ММ. Балую себя сегодня. Я провалился в небытие и даже не понял, как проспал положенное время. Какого-то прилива бодрости тоже не ощутил. Пришлось буквально выкарабкиваться из глубин сна. Наяву мне ждали теплый конец лета, война и одна большая новость. Они отступают, сообщил Поций. Бегут, бросая лагеря. Ага. Я тряхнул головой, пытаясь разогнать мыслительные процессы. Ожидаемо. Выбор у Кринтер был невелик и совершенно неприятен. Оставаться на месте значит постоянно нести потери от наших ночных перформансов. Штурмовать броды? Аргет понимал, что это обернется бойней для его войска. Приходилось отступать, искать новые выгодные позиции. Ну, посмотрим, как пройдут наши догонялки. Думается, варвары еще пожалеют, что не решились атаковать броды до последней капли крови. «Готовимся выступать», — объявил я, выходя в стратегию. С высоты птичьего полета можно было наблюдать организованный, насколько это было возможно, отход сил врага. Они, действительно, многое бросили. Все, что не смогли унести. Под девизом «Не доставайся же ты никому» пылали костры, обращая дымом и прахом мешки с зерном. Муку высыпали, втоптали в грязь. Ох, скоро пожалеете вы о своей расточительности. Массы Кринтер уходили спешно, не соблюдая и подобия строя. Толпы ополченцев рванули на север, как можно дальше от кошмарного врага. Возможно, Аргет делал ставку на разницу в подходах к маршу. Мол, неповоротливая железная машина империи не догонит мобильные отряды северян. Посмотрим. Начнем же погоню. Я не торопил события. Легионы собирались как будто в стандартный дневной переход. Все как обычно. Разве что Химера совершила внештатный полет, ударив огнем магистра по замыкающим частям северян. Перед выходом состоялось небольшое собрание верхушки центурионов, прошедшие в довольно оптимистичном ключе. Они ведь понимают, что совершают массовое самоубийство. Настороженно спросил Дацинис. Их толпы рассеются по дорогам. Станут легкой добычей наших союзных контингентов. Это он так про чудищ. Неразумнее было бы все же атаковать нас на бродах. Размен. Пояснил Клистус. Мы выкосим толпы ополченцев, а знать пока уйдет к Кринтерну. Тут он прав. На бродах бы как раз полегла самая элита. Только их силами можно было бы прорвать наши укрепления. Теперь же Аргет имеет все шансы увести самую боеспособную часть. Цена ужасна, но война есть война. Иногда высокое искусство стратегии подразумевает отдать часть армии на растерзание. Очень не хотелось бы попадать в условия такого выбора. И начался забой. Первый же рейд примерно 200 сейфов встретил минимальное сопротивление. Нагруженные скарбом люди попытались образовать некое подобие строя, но обстрелы не выдержали. Вскоре часть замыкающих северян просто побежала укрываться в лес. Клистус оказался прав. Отступление было организовано так, что отстающие играли роль живого или полуживого щита. Где-то далеко впереди шла элита, подгоняя коней и не волнуясь о преследователях. Удивительно, но впервые, наверное, за кампанию на севере мне приходилось не поощрять, а сдерживать активность своих войск. Новость об отступлении Кринта разнеслась по армии, как пожар в сухом осеннем поле. Бегут, от нас бегут, и, конечно, надо добивать, добивать и грабить. Наскочить на отступавших желали не только сейфы или монстры, но абсолютно все. Это замедляло переход. Мне даже пришлось обращаться к легионам, объясняя ситуацию. Враг не разбит пока. Как ящерица отбрасывает хвост, варвары избавились от самых слабых. Но нам нужна их голова, которая сейчас уходит в сторону Кринтерна. Если сейчас слишком увлекаемся добиванием отставших, то дадим противнику фору. Вечером первого дня я использовал Химеру для дальней разведки порядков отступавших варваров. Там все было неприятно. Примерно 9-тысячный отряд, включавший самые боеспособные части, продвигался слаженно. Уходил, присвоив себе множество лошадей и повозок. Там же сосредоточились подавители. Магическая атака сверху не дала особо позитивных результатов. Поврежденную огнем повозку тут же оттащили, а по Химере начали настреливать. Кроме того, была попытка манипуляций ветром. Пришлось драпать, чтобы не потерять ценные кадры.